Глава 6. Конунг в золотом чертоге. Закат догорел, понемногу смерклась, потом сгустилась ночная тьма. Они скакали во весь опор. Когда же, наконец, остановились, чтобы дать отдых лошадям, то даже Арагорн пошатнулся, спешившись. Гэндальф объявил короткий ночлег. Леголас и Гимли разом уснули. Арагорн лежал на спине, раскинув руки. Лишь старый маг стоял, опершись на посох, и вглядываясь в темноту на западе и на востоке. В беззвучной ночи шелестела трава, небо заволокло, холодный ветер гнал и рвал нескончаемые облака, обнажая туманный месяц. Снова двинулись в путь, и в жидком лунном свете кони мчались быстро, как днем. Больше не отдыхали. Гимли клевал носом и наверняка свалился бы с коня, если б не Гэндальф. Тот придерживал и встряхивал его. Хазуфил и Арат, изнуренные и гордые, поспевали за своим вожаком, за серой, еле заметной тенью. Мили за милей оставались позади. Бледный месяц скрылся на облачном западе. Выдался знобкий утренник. Мрак на востоке поблек и засерел. Слева из-за дальних черных отрогов привражья брызнули алые лучи. Степь озарил яркий и чистый рассвет. На их пути заметался ветер, вороша поникшую от холода траву. Внезапно Светозар стал как вкопанный и заржал. Гэндальф указал рукой вперед. «Взгляните!» — крикнул он, и спутники его подняли усталые глаза. Перед ними возвышался южный хребет. Крутоверхие белые громады, изборожденные рытвинами. Зеленело холмистое угорье, и прилив степной зелени устремлялся вглубь могучей гряды, клиньями еще объятых темнотой долин. Взором открылась самая просторная и протяженная из них. Она достигала горного узла со снежной вершиной, а широкое устье разлога стерегла отдельная гора за светлым речным витком. Еще не близкое ее взлобье золотилось в утренних лучах. — Ну, Леголас, — сказал Гэндальф, — поведай нам, что ты видишь. Леголас заслонил глаза от рассиявшегося солнца. — Я вижу, со снеговых высей блистая бежит поток, исчезает в разлоге и возникает из мглы у подошвы Зеленой горы близ восточной окраины Дола. Гора обнесена мощной стеной, остроконечной оградой и крепостным валом. Уступами вздымаются крыши домов. Венчает крепость круглая зеленая терраса с высоким дворцом. Кажется, он крыт золотом, так и сияет. И дверные столбы золотые. У дверей стража в сверкающих панцирях. Во всей крепости никакого движения, видно, еще спят. — Крепость называется Эдорас, — сказал Гэндальф. А златоверхий дворец — Медусельд. Это столица Теодена, сына Тенгела, властителя Мустангрима. Хорошо, что мы подоспели к рассвету, вот она наша дорога. А ехать надо с оглядкой. Время военное, и коневоды-рестанийцы не спят и не дремлют. Мало ли что издали кажется. Не прикасаться к оружию и держать языки на привязи — это я всем говорю, да и себе напоминаю. Надо, чтобы нас добром пропустили к Теодену. Стояло хрустальное утро, и птицы распевали вовсю, когда они подъехали к реке. Она шумно изливалась в низину, широким извивом пересекая их путь и унося свои струи на восток, к камышовым заводям Антавы. Сырые пышные луговины и травянистые берега заросли ивняком, и уже набухали по южному рано густо красные почки. Мелкий широкий брод был весь истоптан копытами. Путники переправились и выехали на большую колеистую дорогу, ведущую к крепости мимо высоких курганов у подошвы горы. Их зеленые склоны с западной стороны подернуло точно снегом звездчатыми цветочками. — Смотрите, — сказал Гэндальф, — как ярко они белеют. Называются поминальники, по-здешнему симбельмейны, кладбищенские цветы. И цветут они круглый год. Да-да, Это все могильники предков Теодена. 7 курганов слева, 10 справа, — подсчитал Арагорн. Много утекло жизни с тех пор, как был воздвигнут золотой чертог. — У нас в Лихолесье за это время 500 раз осыпались красные листья, — сказал Леголас. — Но, по-нашему, это не срок. — Это по-вашему. А у мустангримцев другой счет времени, — возразил Арагорн. — Лишь в песнях осталась память о том, как построили дворец. А что было раньше, уж и вовсе не помнят. Здешний край они называют своей землей, и речь их стала невнятна для северных сородичей. Он завел тихую песню на медлительном языке, неведомом ни эльфу, ни гному, но им обоим понравился ее протяжный напев. — Послушать-то крестонийское наречие, — сказал Леголас. — И правда звучит по-здешнему. То красно и раздольно, то жестко и сурово, степи горы. Но я, конечно, ничего не понял. Слышится в песне печаль о смертном уделе. — На всеобщий язык, — сказал Арагорн, — это можно перевести примерно так. Где ныне конь и конный, где рог его громко звучащий, где его шлем и кольчуга, где лик его горделивый, где сладкозвучная арфа и костер высоко горящий, где весна и зрелое лето и золотистая нива, отгремели горной грозою, отшумели степными ветрами, сгинули дни былые в закатной тени за холмами. С огнем отплясала радость, и с дымом умчалось горе, и невозвратное время не вернется к нам из-за моря. Такое поминание сочинил давно забытый рестонийский песенник в честь отрока Эрла, витязя из витязей. Он примчался сюда с севера, и крылья росли возле копыт его скакуна Филарофа, прародителя нынешних лошадей мустангрима. Вечерами у костров эту песню поют и поныне. За безмолвными курганами дорога в круговую устремилась вверх по зеленому склону и, наконец, привела их к прочным обветренным стенам и крепостным воротам Эдороса. Возле них сидели стражи числом более десятка. Они тотчас повскакивали и преградили путь скрещенными копьями. «Ни с места, неведомые чужестранцы!» — крикнули они пристанийски и потребовали затем назвать себя и изъяснить свое дело. Изумление было в их взорах и ни следа дружелюбия. На Гэндальфа они глядели враждебно. — Добро вам, что я понимаю ваш язык, — отозвался тот на их наречии. — Но странники знать его не обязаны. Почему вы не обращаетесь на всеобщем языке, как принято в западных землях? — Конунг Теоден повелел пропускать лишь тех, кто знает по-нашему и с нами в дружбе, — отвечал самый видный из стражей. В дни войны к нам нет входа никому, кроме мустангримцев и гондорцев, посланцев Мундбурга. Кто вы такие, что безмятежно едете в диковинном облачении по нашей равнине верхом на конях, как две капли воды, схожих с нашими? Мы стоим на часах всю ночь и заметили вас издалека. В жизни не видели мы народа чуднее вас и коня благороднее того, на котором вы сидите вдвоем. Он из табуна Бельморов». Или же глаза наши обмануты колдовским обличьем? Ответствуй, не ведьмак ли ты? Не лазутчик ли Сарумана? А может, ты чародейный призрак? Говори, ответствуй немедля. Мы не призраки, — отвечал за Гэндальфа Арагорн, — и глазам своим можете верить. Что кони это ваши, знаете сами, нечего и спрашивать зря. Однако же редкий конокрад пригоняет коня хозяевам. Это вот Хазуфил и Арат. Эумер, третий синешаль мустангрима, одолжил их нам двое суток назад. Мы их доставили в срок. Разве Эумер не вернулся и вас не предупредил? Страж, как видно, смутился. Об Эумере у нас речи не будет, — молвил он, отводя глаза. Если вы говорите правду, то конунга, без сомнения, надо оповестить. Пожалуй, вас и то сказать поджидают. Как раз две ночи назад к нам спускался Гнилоуст. Именем Теодена он не велел пропускать ни единого чужестранца. — Гнилоуст? — сказал Гэндальф, смерив его строгим взглядом. — Тогда больше ни слова. Да Гнилоуста мне дела нет, дела мои с повелителем мустангрима. И дела эти спешные. Пойдешь ты или пошлешь объявить о нашем прибытии? Глаза его сверкнули из-под косматых бровей, он сурово нахмурился. — Пойду, — угрюмо вымолвил страж. — Ну, о ком объявлять? И как доложить о тебе? С виду ты старый немощен, а сила в тебе, по-моему, страшная. — Верно ты углядел и правильно говоришь, — сказал маг, — ибо я Гэндальф. Я возвратился, и, как видишь, тоже привел коня, Светозара Серебряного, неподвластного ничьей руке. Рядом со мной Арагорн, сын Араторна, наследник славы древних князей. В Мундбург лежит его дорога. А это эльф Леголас и гном Гимли, испытанные наши друзья. Ступай же, скажи своему подлинному господину, что мы стоим у ворот и хотим говорить с ним, если он допустит нас в свой чертог. — Чудеса да и только, — пожал плечами страж. —